Он молча поднял Сильвию на руки. Она оказалась удивительно легкой. Правда, тяжелые металлические скобы на ее ногах тянули к низу, но верхняя часть туловища девушки казалась невесомой, бескостной и какой-то бесполой. Тем страннее было ощущать жесткость ребер и упругую твердость груди. Сильвия без движения висела у Далглиша под мышкой. Он перенес ее наверх и только теперь вспомнил о костылях. Говорить о них Адаму почему-то показалось неудобным, но Сильвия, словно читая его мысли, сама сказала. «Извините, я должна была вам напомнить. Они на каминной полке. Это означало, что придется совершить еще один поход вниз. Впрочем, он так или иначе вряд ли сумел бы поднять наверх и девушку, и костыли сразу». Далглиш хотел положить Сильвию на ту же кровать, где беспокойно метался все еще не пришедший в себя Летим, но она с внезапным ожесточением заявила. «Нет, только не туда. Оставьте меня здесь». Далглиш осторожно прислонил ее к стене. Какое-то мгновение глаза их были на одном уровне, и они обменялись долгим безмолвным взглядом. Что-то такое Адам прочел в этих черных глазах, но так и не понял, предостережение или мольбу. Костыли удалось добыть без особого труда. Вода достигла уже уровня каминной полки, и они плавали на поверхности. Далглиш схватил их за каучуковые подмышечники и закинул на второй этаж. Когда он поднимался по лестнице, через разбитую входную дверь в дом вкатилась большая волна и сбила его с ног. Перила на лестнице затрещали, обвисли длинной лентой и рассыпались. На сей раз сомнений быть не могло. Стены явно качнулись. Далглиш вернулся в спальню матери Сильвии. До окошка в потолке было добрых 10 футов, с пола не достать. Массивную кровать сдвинуть с места вряд ли удалось бы, но квадратный основательный комод вполне годился на роль подставки. Далглиш подтащил его к нужному месту. «Если вы подсадите меня, я выберусь первый и помогу вам вытащить на крышу этого», — сказала девушка. Она покосилась на Летима, который кое-как уселся на кровати и сидел, стиснув голову руками и охая. «У меня сильные руки и плечи», — добавила Сильвия и, словно в доказательство, вытянула вперед свои некрасивые ладони. Собственно, то же самое собирался предложить и Далглиш. Перетащить Летима на крышу представлялось задачкой не из простых. Вряд ли без помощи Сильвии это было бы возможно. Окно заросло паутиной и побурело от пыли. С ним еще надо было повозиться. Но стоило Далглишу посильнее дернуть, и насквозь прогнившее дерево неожиданно легко поддалось. Рама выскочила из пазов, и ветер моментально унес ее. В маленькую комнату ворвалась ночь, а с нею освежающий холодный сладкий воздух. Свет вдруг погас, в спальне стало темно, как в яме, и наверху серый квадрат неспокойного неба с пятнистым диском луны. К Далглишу, шатаясь, приблизился Летим. «Какого черта? Зачем выключили свет?» Адам отвел его назад к кровати. «Сидите здесь, не расходуйте попусту силы. Они вам еще понадобятся. Нам нужно выбраться на крышу». «Ну уж это без меня. Я останусь. Вызовите врача. Я хочу врача. Господи, что с моей головой?» Далглиш оставил раскачивающегося и хнычущего от жалости к себе Летима в покое и вернулся к Сильвии. Он встал на стул, подпрыгнул, ухватился за край окна и подтянулся. До конька крыши было всего несколько футов, но скат оказался круче, чем ожидал Далглиш, а печная труба, на которую он рассчитывал, располагалась по меньшей мере в 5 футах слева. Он спрыгнул на пол и сказал девушке: «Постарайтесь добраться до конька крыши, сядьте верхом и двигайтесь к трубе. Если что не так, замрите на месте и ждите, пока я приду на помощь. С Летимом я справлюсь, вы только потяните его сверху. Но я подам вам его не раньше, чем вы прочно там усядетесь. Когда вы будете готовы, крикните. Костыли вам нужны?» «Да», — спокойно ответила Сильвия. «Костыли мне нужны. Я зацеплюсь ими за ребро крыши». Далглиш обхватил покрепче железные опоры, сковывавшие ноги девушки от щиколотки до бедра, и подтолкнул ее подальше вверх. Сильвия поползла по скату, вцепилась в конек, подтянулась и перекинула одну ногу на ту сторону. Тут же ей пришлось низко пригнуться. Ветер неистовствовал, длинные волосы девушки развивались. Кивком головы Сильвия дала понять, что готова. Она наклонилась и протянула к Далглишу руки. И в этот момент безошибочным инстинктом он ощутил исходящую от нее опасность. Инстинкт был столь же неотъемлемой частью его профессионализма, как знание огнестрельного оружия или чутье на неестественную смерть. Этот инстинкт не раз спасал Далглишу жизнь, и он привык ему доверять. Сейчас не было времени для рассуждений и обоснований. Чтобы не погибнуть, следовало им всем троим поскорее оказаться на крыше. Но Далглиш понял, что оставлять там Летима наедине с Сильвией нельзя. Протиснуть Летима в окошко было совсем непросто. Оливер так окончательно не пришел в себя. Даже вид воды, начавший заливать пол спальни, не привел его в чувство. Он хотел только одного — уткнуться лицом в подушку и справиться с одолевающей его тошнотой. Но все же мертвым грузом он быть перестал и мог хоть как-то помочь Далглишу. Адам снял с себя и с него башмаки, поставил Летима на комод и протолкнул в окно. Сильвия крепко взяла раненого под мышки, но Далглиш не выпустил его из рук, а продолжал толкать вверх по скату. Наконец Летим схватился за ребро крыши, подтянулся и обмяк, полуперевалившись на ту сторону. Девушка отпустила его и, упираясь костылями, отодвинулась назад, чтобы упереться спиной о печную трубу. Далглиш стал сам выбираться на крышу. Тут это и случилось. Воспользовавшись тем, что Далглиш больше не держит Летима, Сильвия нанесла удар. Адам едва заметил быстрое и яростное движение, закованное в металл ноги. Удар пришелся Летиму по пальцам. Тот дернулся и заскользил вниз по скату. Отчаянным рывком Далглиш схватил Летима за запястье и едва сам не полетел вниз. Таким тяжелым оказалось тело. Сильвия ударила вновь и вновь, на сей раз по рукам Далглиша. Они закоченели от холода, и боли он не чувствовал, но видел, как из разбитых костяшек течет кровь. Еще несколько таких ударов, и он не сможет удерживать Летима. А потом наступит и его черед. Сильвия удобно устроилась возле трубы, железные скобы на ногах и костыли служили ей отличным оружием. Сверху того, что происходило на крыше, было не видно, темно, да и конек заслонял. Если бы кто-то и наблюдал эту сцену, то ничего, кроме смутных силуэтов, не разглядел бы. Когда найдут два мужских трупа, все ссадины отнесут за счет камней и бурных волн. Шанс на спасение был только один — выпустить Летима. В одиночку Далглиш, вероятно, сумел бы отобрать у Сильвии костыли. Но она отлично знала, что раненого он не выпустит. Эта девушка всегда точно рассчитывала поведение противника. Осыпаемый градом ударов, Далглиш держался из последних сил. Однако они оба забыли о Летиме. Видимо, девушка думала, что он не пришел в себя. Но тут из-под ноги Оливера вылетела черепица, он вдруг получил точку опоры, и в нем пробудился инстинкт самосохранения. Летим внезапно высвободил запястье из ослабевших пальцев Далглиша, рванулся вверх и схватил Сильвию за ногу. От неожиданности она покачнулась, и как раз в этот миг налетел новый шквал. Летим дернул. Девушка покатилась вниз по черепице. Далглиш успел вцепиться в сумку, висевшую у нее на шее, но шнурок лопнул, и Сильвия покатилась дальше. Тяжелые ортопедические ботинки мешали ей нащупать опору, железные скобы тянули к низу. Тело, перевернувшись несколько раз, ударилось о водосточный желоб, подскочило и рухнуло во тьму. Лишь ноги безжизненно, как у куклы, взмахнули в воздухе. Дикий крик, тишина. Далглиш сунул сумочку в карман и обессиленно опустил голову на окровавленные руки. Тут прямо ему в спину ткнулось что-то твердое. Сверху спустили приставную лестницу. Если б Далглиш не был ранен, теперь добраться до безопасного места ничего бы не стоило. Но руки почти не слушались. Пальцы не сгибались и начали отчаянно ныть. Вряд ли он сумел бы взяться ими за перекладину. Летим, очевидно, истратил все силы на борьбу с Сильвией и снова впал в полуобморочное состояние. Прошло несколько минут, прежде чем Далглишу удалось растормошить его и подтащить к лестнице. Адам полез вперед спиной, стараясь придерживать Летима своими бесполезными руками. Их лица находились всего в нескольких дюймах друг от друга, и Далглиш ощутил запах пота, кисло-сладкий винный перегар. С горечью он спросил себя, неужто последним открытием его жизни станет новость, что у Летима дурно пахнет изо рта? Ей-богу, в жизни есть еще более важные явления и открытия. Да и более симпатичные способы смерти тоже. Но почему Летим висит мешком? Неужто нельзя приложить хоть какое-то усилие? Далглиш то ругался, то подбадривал своего спутника, и Летим, наконец, собрался с силами, сам схватился за перекладину и с трудом подтянулся на несколько дюймов. Вдруг перекладина треснула, выскочила из пазов и, описав дугу, бесшумно упала в воду. Тошнотворно долгое мгновение Далглиш и Летим смотрели в образовавшуюся дыру на волны, пенившиеся в 20 футах внизу. Потом Оливер прислонил голову к лестнице и пробурчал. «Вы бы лучше спустились обратно. Двоих лестница не выдержит. Зачем же мокнуть обоим?» «Лезьте и помалкивайте», — сказал Далглиш. Он засунул руки Летиму под мышки и приподнял его. Лестница затрещала и прогнулась. Немного отдышавшись, они сделали еще один рывок. На сей раз Летим оттолкнулся ногой от перекладины с такой неожиданной прытью, что Адам чуть не сорвался вниз. Налетел новый шквал, лестница закачалась. Было слышно, как ее конец скользит по крыше. Пока шквал не пронесся, Далглиш и Летим боялись пошевелиться. Потом снова поползли вверх. Оставалось уже немного. Внизу темнели кроны деревьев. Далглиш подумал, что сверху могли бы и крикнуть, но кроме рева бури не доносилось ни звука. Наверное, все там затаили дыхание, не решаясь отвлекать их от опасного подъема, даже подбадривающими возгласами. Внезапно все закончилось. Кто-то схватил Адама за руки и вытянул на безопасное место. Он не испытал облегчения, лишь крайняя усталость и отвращение к самому себе. Тело совершенно обессилило, но голова работала ясно, и мысли в ней бродили довольно горькие. Он недооценил опасность предприятия, позволил Брайсу втянуть себя в идиотскую рискованную историю, вел себя глупо и импульсивно. Что за нелепая бойскаутская затея вдвоем спасать от потопа несчастную девицу? В результате девица все-таки утонула. И нечего было вообще лезть на крышу, отсиделись бы на втором этаже, вода бы и сама сошла. Шторм явно начинал стихать. К утру их бы вызволили спасатели. Ну, намерзлись бы, зато все трое были бы живы и целы. И тут, словно в ответ на эти мысли, внизу раздался треск, перешедший в оглушительный грохот. Люди наверху завороженно смотрели, как дом кожевника с неуклюжей грациозностью оседает в воду. Рокот прокатился вдоль всего мыса, и волны неистово вспенились над бесформенной грудой кирпичей. Высоко взметнулся столб брызг, долетевших до безмолвных зрителей. А потом грохот стих, и обломки дома кожевника скрылись под водой. Наверху толпилось множество людей, вокруг Далглиша основали какие-то темные силуэты, заслоняя его от ветра. Люди разевали рты, что-то кричали, но Адам ничего не слышал. Он увидел развивающуюся седую гриву Синклера на фоне луны. Потом разобрал по-детски капризный голос Летима, требовавшего немедленно привести к нему доктора. Хотелось опуститься на мягкую землю и тихо лежать, пока не перестанут болеть руки, пока не пройдет ужасная ломота во всем теле. Но кто-то держал Далглиша, не давая лечь. «Очевидно, это Реклис», — подумал Адам. Сильные руки сжимали его подмышки, пахло мокрым габардином, и что-то жесткое царапало щеку. Постепенно окружающие перестали казаться марионетками, бессмысленно открывающими и закрывающими рты. Далглиш начал разбирать слова. Кто-то спросил, как он себя чувствует. Еще кто-то, кажется, Алиса Кэррисон, предложила отправиться в настоятельские палаты. Третий заметил, что есть лендровер, и что на нем, пожалуй, можно добраться до Петландса, если мисс Далглиш предпочитает отвезти племянника домой. Далглиш разглядел в отдалении силуэт автомобиля. Наверное, это была машина Билла Коулса. А вон тот здоровяк в желтом дождевике сам Билл Коулс и есть.